Пятый год по летоисчислению нового мира. Арсенал ордена. Порто-Франко. К нашему удивлению, не прошло и 30 минут, как Виктор уехал. Так спешил, что даже поговорить не подошел. Махнул рукой на прощание, сел в ожидавший его джип с двумя вооруженными до зубов охранниками и убрался во свояси. Когда на дороге осела пыль, Шайя поднял голову и выругался по-арабски. «Виктор всегда появляется перед неприятностями. Опять что-нибудь придумал, стратег хренов. Очередную комбинацию, после которой возникнет куча проблем». «На то оно и начальство, чтобы их создавать», — философски заметил я. «Сказал бы я», — хмуро начал Карим, но подумал и замолчал. «Ты лучше заканчивай играть с этими железками и собирайся. Надо наведаться в арсенал ордена». «Вот это хорошее дело! Давно пора!» — задумчиво кивнул Шая, ковыряясь в двигателе нашего джипа. «Когда уезжаем?» «В экспедицию. Через 5 дней, меньше недели, а у нас дел по горло». «А когда было по-другому?» Карим пожал плечами. Он бережно опустил капот и вытер руки ветошью. «Увидишь, что накануне выхода незаконченных дел только прибавится». Через 10 минут мы выезжали за ворота. На заднем сиденье лежали пачка документов и 2 автомата. Я коротко пересказал Кариму наш разговор с Джеком. «Знаешь, в чем причина твоих тревог, Поль?» — спросил он, когда я закончил. «Валяй». «Видишь ли, мой недоверчивый друг?» Шая сделал привычную паузу и выбросил окурок в окно. Спустя несколько секунд он уже прикуривал новую сигарету. Затянулся, выпустил дым и неторопливо продолжил. «В каждом человеке, который отправляется с нами в экспедицию, ты видишь частичку себя». «В смысле?» «Если коротко, каждый из нас в старом свете оказался лишним. У каждого есть что-то неприятное в прошлом, скелет в шкафу, что и подтолкнуло отправиться в новый мир. Ты это чувствуешь, и это тебя напрягает. Отсюда и недоверие, и вечная подозрительность». «Лишнее, говоришь?» «Именно так. В этом мире других и быть не может. Здесь нет людей, которые привыкли к мирной жизни, к размеренной и спокойной, пресной. Ты знаешь, как это выглядит? Нет?» «Правильно», — он покачал головой. «Откуда тебе знать? Представь, живет человек, работает, дома держит аквариум с рыбками или маленькую собачку с большими ушами, копит деньги в надежном банке, а по субботам ходит в церковь, где выслушивает обнадеживающие проповеди. Жена выдает ему пару франков по воскресеньям, чтобы он мог выпить кружку пива с приятелями и сыграть партию в боулинг. И так было вчера, так будет завтра, так будет всегда, вечно. К чему я это говорю? К тому, что таких людей здесь не найдешь. Их просто нет. И я очень надеюсь, что никогда не будет. Им не надо уходить в новый мир, чтобы обрести себя. У них есть все, что нужно для комфортного прозябания. Тепло, сытно, уютно и лениво. Мы привыкли к другой жизни, и жвачкой у телевизора ее не заменишь. И все здешние обитатели именно похоронили свое прошлое и пытаются жить сначала. Но я тебе скажу больше, медведь. Эти люди себя обманывают. Да-да, дело в том, что они никогда не обретут покоя. Они устроятся в этом мире, построят домик где-нибудь на взморье, а потом опять все бросят и уедут осваивать какие-нибудь новые земли. Благо, что этого здесь хватит на всех. Такая уж натура у этих людей. Их не переделаешь. К чему этот разговор, Карим? Будь к людям терпимее, Поль. Просто будь терпимее. Арсенал ордена находился неподалеку от ворот порта. Сразу за воротами мы повернули направо и поехали вдоль арочных ангаров. Метров через 100 узкий коридорчик закончился, и мы подъехали к оружейному складу. Еще один пост, еще одни ворота, еще несколько дотошных караульных, придирчиво проверяющих машину и документы. В первой комнате, куда нас привели, документы проверили еще раз. Личное оружие попросили сдать. Разрядили, аккуратно сложили брезентовые мешки и заперли в шкаф. «Прошу, молодые люди, за мной!» — вздохнул служитель. Его звали Михаил Гершман. Он взял наши бумаги и повел в соседний ангар. Ему около 60 лет, небольшого роста, слегка полноват и очень нетороплив в движениях. Часто поправлял очки с толстыми линзами, за которыми прятались грустные карие глаза, орлиный профиль, густые темные волосы с проседью и высокий лоб. Знакомый типаж. Такой человек будет провожать взглядом каждый выбранный нами автомат и при этом горестно вздыхать, как больная корова. Трату боеприпасов на тренировках воспринимает как личное оскорбление. Даю голову на сечение, что выражение «нет в наличии» он произносит автоматически, даже в постели с женой. «Вот, медведь, каким я вижу рай!» Карим вертел головой на 180 градусов, разглядывая полки с разнообразными железками. «Можно подумать, что ты в армии не наигрался», — хмыкнул я. «Устройтесь сюда на работу и наиграетесь», — отвлекшись на минуту от бумаг сухо сказал Гершман. «Я бы здесь и поселился. Через неделю, максимум через две, вы взвоите, как гиена, от количества документов и посетителей», — закончил кладовщик и опять вздохнул. «Хотя, кому я это говорю? Вы знаете правила снабжения? Что будете брать?» «Разве есть ограничения?» — удивился Шайя. «В ваших документах указан допуск Б1. Вы, как я понимаю, из этих?» Он постучал карандашом по документам. «Поисковых партий?» «Да, Джека Чамберса». «Того самого? Весь мир! Искренне сочувствую! Какие приятные молодые люди!» «Скорее завидуете!» – парировал Карим. «А зависть, надо заметить, плохое чувство!» «Господи!» – мужчина покачал головой. «И так каждый раз. Обязательно попадется какой-нибудь умник, который решит, что он лучше комика Энди Кауфмана». «А у нас все такие», — хмуро брякнул я, — «остроумные». «Кстати, Поль», — тихо спросил Шайя, — «а что это за допуск такой?» «Карим», — укоризненно протянул я, — «ты опять служебные документы не читал?» «Оно мне надо?» — возмутился он. «Это ты у нас начальник охраны, тебе и карты в руки». «Вот бродяга». «В нашем случае это категория оружия и амуниции, которую мы можем взять со складов ордена для нужд поисковой партии. Если коротко, то все что угодно, но не более чем. Взрывчатые вещества под эту категорию не попадают. Чамберс их получит по отдельным документам». «И что полагается нашему, не побоюсь этого слова, дружному коллективу? Кстати, а как быть с гранатами?» – не унимался Шайя. «Их тоже Джек будет получать? Он как наберет, так мало не покажется». «Допуск Б1 – это автоматическое, короткоствольное и гладкоствольное оружие, а также боеприпасы к нему», – подал голос Гершман. Он говорил медленно, будто диктовал текст ученикам. «Гранаты для этих ваших подствольников и ручные гранаты проходят по нашим документам как амуниция. Их вы получите без проблем и волокиты. Единственное, что может вас расстроить – в Б1 есть ограничение на калибр оружия, не более 10 мм. Конечно, за исключением краткоствольного и гладкоствольного оружия. Взрывчатка, детонаторы, запальные шнуры и прочая пиротехника, если она, не дай бог, потребуется, будет выдана лично мистеру Чамберсу». «Смотри ты, как строго! Еще и калибр ограничили!» «Увы, но крупнокалиберных пулеметов Браунинга взять не получится. А вам оно надо? Вы уж простите, старика, но вы едете воевать или искать приключений? Поверьте мне на слово, что для приключений будет достаточно пулемета МГ-3 или советского РПК». «Вот что, ребята, пулемет я вам не дам», — ответил цитата из фильма Карим и довольно усмехнулся. «Ладно, давай посмотрим, что у них есть», — предложил я и пошел к ящикам. Минут 40 мы рассматривали оружие, боеприпасы и прочие нужные в дороге вещи. Не скажу, что ассортимент был очень богатым, но нам этого и не требовалось. Некоторые модели оружия, лежащего в ящиках, искренне удивили. Вот скажите, зачем в арсенале ордена лежит несколько десятков ящиков с винтовками Мосина? Новых, в масле. Или американские, М1 Гарант. Нет, я бы понял, если все это предназначено для продажи поселенцам. Дешево и сердито. Но этот арсенал открыт исключительно для служебного пользования, и гражданским сюда хода нет. Через полчаса мы добрались до более современных образцов, где и остановились. Старик-служитель прав, не воевать едем. Через час ему надоело ходить за нами следом. «Молодые люди, я, если вы еще не заметили, все еще здесь. Скажу больше, вы молоды и можете себе позволить питаться, когда вам вздумается». «При чем здесь обед?» – покосился на него я. «У меня скоро обеденный перерыв, и я не хочу совместить его с ужином. Это вредно для здоровья и нервов. Если первая еще может вытерпеть чашку кофе и булочку, то моя жена Рива не может. Она обязательно закатит скандал. Это испортит мне аппетит, настроение и нервы. Вот я и стою и прикидываю, что лучше. Хороший обед и покой в семье, или пустой желудок и два сомнительных юмориста. Выбирайте ваши игрушки и попрощаемся». «Эх, мсье!» – тяжело вздохнул Шайя и отложил в сторону очередную железку. «Нет, вас с капли романтики». «Романтики? Развернулся к нам мужчина, блеснул толстыми линзами очков. Он слегка картавил, отчего вопросительный знак в голосе прозвучал в несколько раз больше. «Вы сказали романтики? Ох, молодой человек! Когда вы еще только учились попадать в унитаз и писали непристойности на заборах синагоги с ошибками? Так вот, уже тогда я имел этой, с позволения сказать, романтики больше, чем вы можете себе представить. Эти милые времена прошли. Теперь мне хочется хорошего здоровья и немножечко покоя». «И что, ради этого стоило переселяться в новый мир?» пробурчал Карим, разбирая очередной автомат. «С тем же успехом могли сидеть в старом свете». «Нечто похожее мне говорили мои коллеги. Вы, по молодости лет, про них и не слышали», — покачал головой старик. «А жаль, очень жаль. Это великие люди. Трешников, Романов, Челингаров». «Трешников?» — перебил из служителя. «Простите, вы сказали Трешников? Руководитель Арктического научно-исследовательского института?» «Да». Удивленно протянул Михаил. «Вы что, были с ним знакомы?» «Увы», — развел руками я. «Всего лишь читал». «Да-да, конечно», — покачал головой служитель. «Откуда вам знать этого человека? Эх, куда ушли эти времена, которые создали таких людей? Куда ушла эпоха великих открытий? Исполины, титаны! Я вам скажу даже немного больше. Я скажу честно и откровенно. Таких людей больше не делают. И секрет их изготовления утерян навсегда». Карим с удивлением наблюдал за нашим разговором, а после следующей фразы вообще впал в ступор, где и оставался ближайшие полчаса. «Мсье Гершман», — обратился я к мужчине, — «как вы считаете, а не пообедать ли нам в соседнем ресторанчике? Позвоните жене, извинитесь. У вас дома установлен служебный телефон, не правда ли? Скажите, что обед, в конце концов, можно подать и к ужину. Вы, как я понимаю, много повидали. Чертовски интересно было бы послушать. Мы, молодые, что греха таить, иногда забываем посоветоваться со старшими. Набиваем шишки на ровном месте. А все потому, что вовремя не попросили совета. А оружие? Да черт с ним, с этим железом. Его можно выбрать и после обеда. Гершмана мы решили подождать на улице. Ему сейчас не позавидуешь. Предстоит нелегкий разговор с женой. Но что такое небольшой семейный скандал по сравнению с удовольствием быть выслушанным? Рассказать о своей бурной молодости и людях, которые были рядом. «Если честно, Поль», — Шая посмотрел на меня, — «то я ни хрена не понял». «Карим», — ухмыльнулся я, — «если тебе кто-нибудь скажет, что мир тесен, плюнь ему в глаза. Мир не просто тесен, в нем не протолкнуться». Пятый год по летоисчислению нового мира. Ангар номер 39. Порто-Франко. Мы засиделись почти до самого вечера. Михаил оказался прекрасным рассказчиком. И куда только делись его сухость и педантизм. Он был из тех людей, кто несколькими штрихами способен нарисовать картину, и она оживет, послушная его разуму. Картины прошлого, как живые, вставали перед нами. Нет, здесь не было рассказов про героизм. Оставим это журналистам. Здесь были люди, их повседневные дела, заботы и радости. И суровая северная природа всего лишь декорация. Опасная, подчас жестокая, но декорация. Как северное сияние. Михаил будто помолодел. Он выпрямился. В глазах появился упрямый огонек. Как мало нужно человеку. Внимание и слушатели. Если честно, то мне стало немного стыдно. Хотел получить информацию о Александре Козине, а перед нами раскрыли душу. Хреново из меня детектив. Но были и плюсы. За нашего механика-водителя я спокоен. Это надежный человек. По словам Гершмана, если будет надо, то он под танк ляжет. После обеда в ресторане Гершман размяк и был щедр, как меценат. Выделил нам новенький MG3. Два десятка лент и три запасных ствола. Два ящика полезных мелочей. Кобуры, подсумки для магазинов и достаточное количество гранат. Про патроны я лучше промолчу. Их много не бывает, но мы загрузились так, что больше просто не увезти. Для сотрудников взяли автоматы Калашникова, АКМС, под патрон 7,62. Михаил предлагал 74-е, но мы дружно отказались. Вернувшись, выгрузили все в ангар, и я зашел к Чамберсу, чтобы узнать про утренний визит Виктора. Хотя не надо быть ясновидящим, чтобы понять причину такого внимания. Я не ошибся. Виктор приезжал не просто так, а по поводу. Если быть точным, по поводу Билла Тернера и его пьяной болтовни. Он прижал Чамберса к стенке и потребовал объяснений. Не знаю, чем пригрозил, но Джеку пришлось все рассказать. И про скелеты, и про находки, и даже про нашу дикую идею о возможности двухстороннего перехода. Увы, но возможности отвертеться у Чамберса не было. Виктор, когда это необходимо, умеет быть убедительным и правильно расставлять акценты. «И ты выложил все как на исповеди?» – спросил я Джека. «А что мне оставалось делать?» – огрызнулся Чамберс. «Чертов Тернер, трепач!» «Ладно, не переживай. Виктор не самая большая сволочь в этом мире. Если он во что-нибудь вцепился, то намертво, как бульдог. Или загрязет, или обслюнявит. Кто знает?» «Что?» «Кто знает?» – медленно повторил я. «Может, проход и правда двухсторонний?» «Меня это совершенно не радует!» – покачал головой Джек. «Для полного счастья нам только туристов здесь не хватало. Ты уже был в арсенале?» «Только что вернулся». «Прекрасно. Надо заканчивать дела и сматываться отсюда. Чем быстрее, тем лучше». 6 автоматов и 4 пистолета. Для мужчин выбрали Браунинг Хай Пауэр, а для нашей медички – чешский ЧЗ-83, подсоветский 9-миллиметровый патрон. Насте, по ее личной просьбе, нашли самозарядный карабин Симонова. Когда Гершман узнал, что СКС нужен для русского геолога, то чуть не прослезился от умиления. Долго копался в своих книгах, а потом ушел в глубину ангара и принес новенький карабин. Как он выразился, выбирал как для себя. Предлагал подобрать и пистолет, но Насте он не нужен. Она не расстается с парабеллумом. «Ой, не могу! Ох, держите меня! Я сейчас сдохну!» Карим хохотал, как сумасшедший. Он хватал руками воздух, пытался остановиться, но ничего не получалось. Наконец он угомонился, обессиленно завалился на пол нашего вагончика и простонал. «Ой, это что-то! Ты видел, Эндрю? Ты видел?» «Кончайте ржать, пустомели!» Усмехнулся я. Если честно, то оставаться спокойным, глядя, как эти черти веселятся, было трудновато. «Ну, ошибся, с кем не бывает». «Это теперь так называется? Ой, у меня уже живот болит». «У самих морды были не лучше». Несколько минут парни громко смеялись. Нет, громко смеялись не подходит. Эти черти оглушительно ржали и останавливаться, судя по всему, не собирались. Немного успокоились, сели на пол и перевели дух. Карим вытерял слезы, все еще давясь от смеха. Прат попытался что-то сказать, но, посмотрев друг на друга, они опять начали ржать. «А Поль ей говорит!» Задыхаясь от смеха, начал Шая. Он хочет пересказать эту историю, но связанного рассказа не получается. Уже после первой реплики не выдерживает и начинает безудержно смеяться. Эндрю хохочет без пауз и остановок. Парни дошли до того состояния, когда достаточно показать палец, и все, смех обеспечен. «Что? Что он ей сказал?» «Это, мадам Куликова, это вам лучше не разбирать. А потом она...» «Что?» Захлеб переспрашивает рыжий Эндрю. Можно подумать, что его там не было. Он уже не смеется. Он стонет. Не разбирать! Карим, давясь, тычет пальцем в автомат, лежащий рядом с ним, и вновь начинает оглушительно ржать. Опять начали. Ну и когда успокоиться? Вот так хламоны. Еще несколько минут я крепился, а потом не выдержал и засмеялся вместе с ними. Да уж, история. Если коротко, то на следующее утро, после поездки в арсенал, мы собрали всех сотрудников и отправились на стрельбище. Что значит зачем? Чтобы проверить их навыки обращения с оружием. Поехали туда, где Прат ежедневно измывается над моей персоной, вдалбливая снайперское искусство. Мы с Эндрю приехали немного пораньше, разложили небольшой стол, пристреляли оружие и поставили мишени. По словам Прата, за их сохранность можно было не волноваться. Ему уже приходилось проводить такие проверки, и гражданские сотрудники ордена, за редким исключением, бьют Богу в окна. Для новичков, не покидавших пределы базы или Порто-Франко, стрельба – это еще одно развлечение нового мира. Даже для тех, кому доводилось видеть трупы убитых. Они благодушно взирают на этот мир, отделяют себя от происходящего. Смерть кажется далекой и совсем не страшной. Смотрят на нее, как на батальную сцену в фильме. Возбуждает, но не грозит. Конечно, это не касается тех, кто уже ходил в экспедиции. Они и стреляют получше, и на мир смотрят более трезво, через прицел. Через час подтянулись сотрудники. Под неусыпным присмотром Карима и Чамберса мы провели короткий инструктаж, во время которого и произошла эта сцена, так развеселившая Карима и Прата. После короткого инструктажа, как обращаться с оружием, если хочешь жить долго и счастливо, я задал несколько вопросов. Как и следовало ожидать, проблемы возникли только с Джерри Стаутом. Мало того, что он вообще не умел с ним обращаться, он еще и презирал все эти железки. Мадам Куликову я даже и не спрашивал. И так все ясно. Остальным участникам оружие было хорошо знакомо, и обращались они с ним уверенно. У меня словно гора с плеч свалилась. Думал, что будет хуже. И вот тут Елена поинтересовалась, где средства по уходу за оружием. Масло, ветошь для протирки и прочее. Я только хмыкнул в ответ. Если честно, то мне очень бы не хотелось, чтобы эта дамочка разбирала свой автомат. Будь моя воля, я бы вообще ей оружие не давал. Но правила нового мира просты и незатейливы. Оружие должно быть рядом. Все. Точка. Это правило не обсуждается. С другой стороны, ползать на коленях по саванне, чтобы отыскать потерянную деталь, желания тоже не возникало. Вежливо ответил, что все необходимое у нас есть, и выразил надежду, что в таком нелегком деле, как чистка оружия, Елене поможет мужская часть нашей экспедиции. «Думаете, так будет лучше?» — с иронией в голосе спросила Куликова и повернулась к Кариму, стоявшему у стола с оружием. «Вы позволите?» Я чуть не дернулся, чтобы ее остановить, но женские руки скользнули над автоматом. Несколько секунд, иначе не скажешь, и Калашников был разобран. Разобран, а потом собран обратно. В холостую щелкнул спуск. Еще один щелчок предохранителя, и автомат отложен в сторону. 22 секунды, послышался спокойный голос Анастасии Федоровой. «Что-то ты медленно, подруга». «Да, медленно», кивнула Елена и объяснила. «Защелка газоотводной трубки тугая». «Твою мать!» Тихо выдавил Карим на русском. Сказал и тотчас похватился. Но вот удивление продолжил на французском. «Пардон!» Эндрю и Чамберс ничего не сказали. Впрочем, как и все остальные. Я хотел что-то сказать, но от удивления охрип, даже закашлялся. Да уж. «Прекрасно, мадам Куликова, прекрасно!» Потом, когда все пошли на огневой рубеж, ко мне подошла Анастасия. «Поль, вы были неподражаемы!» Звонко сказала Настя. Она посмотрела мне в глаза и, не выдержав, засмеялась. «Вам надо было идти в актеры, а не в армию. Такой гаммы чувств, которую я наблюдала на вашем лице, давно не видела. Ну же, не тушуйтесь, Нардин, не будьте букой. Вы же не могли знать, что в советских школах есть такой предмет, как начальная военная подготовка, и автомат Калашникова там изучают очень хорошо». Вот такая история. Сейчас, когда все уже позади, эти два охламона, Эндрю с Каримом, вытирают задницами пол, гагача, как стая гусей. А вместе с ними и я, старый самоуверенный болван. Когда мы успокоились, вычистили оружие и принялись за консервированный ужин, в двери нашего вагончика постучали. Это оказались Анастасия Федорова и Елена. «Поль!» В глазах Насти еще прыгали веселые чертики. Думаю, что она слышала, как мы тут веселились. Сложно не услышать, когда парни ржут, как табун лошадей. «Чем обязан?» «Нам надо в Порто-Франко. Чамберс запретил ездить без сопровождения. Кто может нас отвезти?» «Поль Нардин!» Хором ответили Карим с Пратом, слаженно, словно тренировались весь день. При этом они умудрились сохранить серьезное выражение лица. Только Эндрю кусал губы, чтобы опять не засмеяться. «Да, конечно», — кивнул я. «Только тарелку помою». «Спасибо, мы подождем на улице». «Езжай, медведь, я все сделаю», — ехидно проскрипел Шая. «Старый дедушка Карим все уберет». «Уберет, разберет и соберет обратно», — подхватил его песню Прат. «Это же не автомат Калашникова!»